37. Ночной лес совсем не тих. Я иду вглубь, и он оживает с каждым моим шагом. Сверчки стрекочут, лягушки квакают, ночные птицы зовут с верхушек деревьев. Я очень боюсь не услышать чего-то важного. Например, звук шагов по листве, треск сломанной ветки. Я не думаю, что за мной следят, но отделаться от этой мысли не могу. Со мной слишком много чего произошло. Я обязана быть настороже. Фонарик освещает землю в паре метров впереди. Я вожу им из стороны в сторону, ища следующую страницу из комикса «Кристалл». В итоге я натыкаюсь на нее в самом начале подъема. Она тоже придавлена камнем. Следующая лежит в 50 метрах. Уклон растет, и я нахожу еще 5 страниц. Капитан Америка ведет меня наверх. Следующая страница на самой вершине. На ней Капитан Америка отражает пули щитом. Над ним написана одна фраза: «Я отказываюсь сдаваться». Я останавливаюсь, чтобы осмотреться. Луч фонарика касается берез, и они светятся белым. Справа растет фикус. Я на вершине утеса, до обрыва, нависшего над озером, всего несколько метров. Я поворачиваю налево, к валунам, отмечающим еще одно возвышение. Капитан Америка ждет меня и там, на самих валунах, придавленный камешками поменьше. Я иду по следу, а потом добираюсь до монолита. Я свечу фонариком наверх, пытаясь найти дорогу получше. Девочек все еще не видно. И даже Капитан Америка исчез. Валуны, деревья, склон, усыпанный листьями. Лес начинает гудеть, медленно напевать свои мотивы. Я закрываю глаза, пытаясь абстрагироваться и прислушаться. И вот тогда мне кажется, что я слышу какой-то стук. Один раз. Два раза. «Девочки!» — кричу я, и меня оглушает эхо собственного голоса. «Это вы?» Лес замолкает, и только испуганный зверь слева спасается бегством. Благословенная тишина. Я слышу глухой ответ. «Эмма!» «Миранда! Я уверена, что это она!» И она находится где-то неподалеку. Это чудо, но она тут. Я. Ты где? В норе хоббита. Мы заперты, говорит, кажется, Кристалл. Скорее, отчаянно зовет Миранда. Я бросаюсь вперед с фонариком в руке. Прыгаю через корни, огибаю валуны. В спешке я спотыкаюсь о ветку и падаю. Приземляюсь на четвереньки. Ползу по склону, отталкиваясь ногами и цепляясь руками. Я не замедляюсь, даже когда вижу фундамент. Я вскакиваю на ноги и бегу к двери погреба, вмурованной в землю. Старинный засов задвинут. Кто-то запер девочек внутри, да еще и подкатил огромный, высотой мне по колено, булыжник. В дверь снова стучат. Она трясется. «Вы здесь?» — зовет Миранда. «Мы хотим наружу, блин! Секунду!» Я барабаню в дверь, чтобы они поняли, что я тут, и с силой толкаю засов. Он скрипит и поддается. Миранда открывает дверь, но упирается в булыжник. Я чувствую, как из погреба веет чем-то тяжелым и отвратительным. Влажная земля, пот и моча. У меня крутит желудок. Миранда пытается выглянуть в щель. Я вижу один красный глаз и опухший нос. Она жадно втягивает свежий воздух. «Помогите нам!» — выдыхает она, снова тряся дверь. «Почему вы ее не открыли?» «Тут камень. Я сейчас с ним разберусь. Как Кристалл и Саша». «Ужасно! Мы все просто ужасно себя чувствуем. Пожалуйста, выпустите нас!» «Еще минута, обещаю!» Я встаю на колени, кладу ладони на булыжник и толкаю его. Он очень тяжелый и не двигается с места. Я пытаюсь снова. Я сжимаю зубы и рычу от натуги. Булыжник не поддается. Я беру фонарик и смотрю на землю, надеясь найти хоть что-то. Поднимаю круглый камень, отвалившийся из кладки. Вижу толстую ветку длиной почти в мой рост. Надеюсь, она достаточно прочная. Я хочу использовать ее как рычаг. Я подпихиваю ветку под булыжник и кладу камень снизу, а потом хватаюсь за конец и давлю вниз. Срабатывает. Булыжник откатывается. Я бросаюсь к нему и толкаю, пока он в движении. Наконец, проход свободен. «Выходите!» Дверь распахивается, и девочки бросаются наружу. Потные, грязные, они жадно глотают свежий воздух, потягиваются и затуманенным взглядом смотрят на небо. На Саше нет очков, ей приходится щуриться. Ее нос опух, он почти пурпурный. Ржавые потеки бегут по коже до самой шеи. Это засохшая кровь. «Что, уже ночь?» — спрашивает она отстраненно, как настоящий ученый. Конечно, она в шоке. Ей хочется есть и пить. Обезвоживание налицо. Я не обнимаю ее, ощупываю ее руки и ноги. Я ищу травмы и раны. Я чувствую себя полной идиоткой. Я не привезла ни еды, ни воды, ни набора первой помощи. Я вытираю кровь с ее лица собственной футболкой. «Сколько мы там пробыли?» — спрашивает Миранда, растягиваясь на земле. Она упирается руками в бедра и вздыхает с облегчением. Телефон сдох до полудня. Почти сутки. У Кристал подгибаются ноги. Она делает пару шагов и плюхается на землю рядом с Мирандой. «Вот же черт!» «Расскажите мне, что случилось, когда вы покинули коттедж?» «Мы приплыли сюда, чтобы найти твоих друзей», — объясняет Кристал. «Это была идея Миранды». Та садится, слишком усталая, чтобы стесняться. «Я просто хотела помочь. Вы так расстроились. Я решила, что вам нужно узнать, что же случилось. И вы ведь нашли дневник тут. Вот я и подумала, что можно поискать еще улики». «Почему вы ничего не сказали?» «Мы знали, что вы нас не пустите одних». Я, наконец, заканчиваю вытирать лицо Саши. Кровь оставляет темно-красное пятно на майке. «Так вы приплыли сюда. А что случилось потом?» «Кто-то напал на нас», — говорит Миранда напуганно. Она почти плачет. «Кто это был?» «Мы не разглядели. Миранда и Кристал зашли внутрь», — Саша кивает на погреб. «Я не захотела и осталась снаружи. И тут он выскочил непонятно откуда». Она плачет и говорит в спешке, давясь словами, совсем забыв про тон ученого. «Он ударил меня, и с меня упали очки. Я его не разглядела. Он затолкнул меня внутрь и захлопнул дверь. Кто-то следил за ними, напал на них, запер, но не убил. Я не вижу смысла в этих действиях. Если только он не хотел оставить их в живых». В таком случае этот кто-то может вернуться с минуты на минуту. Меня пронизывает страх. Я достаю телефон, чтобы позвонить полицейским. Сигнала нет. Логично. Миранда тоже не смогла воспользоваться мобильным. «Нам пора», — говорю я. «Прямо сейчас. Я знаю, что вы устали. Бежать сможете?» Миранда поднимается на ноги и смотрит на меня встревоженно. «А зачем нам бежать?» «Мы все еще в опасности». В этот момент в лицо мне ударяет луч света. Я слепну и замолкаю. Закрываю лицо рукой, защищая глаза. Я вижу силуэт. Это высокий мужчина. Свет меркнет. У меня плывет в глазах, но потом я вижу Тео. В руках он держит фонарик и делает шаг к нам. «Эмма, что ты здесь делаешь?»